Еще два дня я наблюдал за Эмилио, и к вечеру третьего дня за мной пришел сам управляющий. «Тебя и Эмилио ждет сеньор Гримальди. Прошу следовать за мной». Одет сегодня управляющий был торжественно. Новые бархатные камзол и штаны, поверх камзола белое жабо вокруг шеи. Меня провели в большой зал. Войдя, я остановился, а Эмилио прошел вперед, к креслу, в котором сидел Дож. Поприветствовал и обнял отца. Дож повернулся ко мне. Среднего возраста, на висках седина, на нем была пурпурная мантия с воротником из меха. На груди золотой знак на цепи, вроде солнца, издалека было и не разглядеть. На голове шапка-колпак в форме рога, ноги в красных башмаках. «Вот ты какой, московит! Мне сказали, что ты хорошо знаешь наш язык, умен и сведущ в лечении. Любопытно. Я представлял себе московитов другими». «Варварами?» — спросил я по-итальянски. Дож сморщился. «Может быть, не так грубо, но похоже. Кто сейчас у вас кесарь?» «Иоанн IV Васильевич». «Надо бы посольство отправить, выказать симпатию. Глядишь, и торговлю взаимовыгодную наладим». Управляющий кашлянул. «Ага, да, я отвлекся. За излечение сына от тяжкой болезни я обещал награду и сдержу слово». Дож хлопнул в ладоши. Из боковой двери в зал вошел дюжий гвардеец, а за ним служанка или рабыня в легких просвечивающих одеждах. «Благодарю тебя за спасение сына. Прими обещанный слиток золота». Гвардеец подошел ко мне и вручил поднос, на котором тускло поблескивал золотой слиток размером с ладонь. Я взял его в руки и поклонился Дожу. «Хм, а слиток-то не больно и тяжел, меньше килограмма будет». «А еще прими от меня в знак личной благодарности эту рабыню, отныне она твоя». От удивления я чуть слиток не выронил. «Зачем она мне? Лишняя головная боль». Однако отказаться от подарка Дожа значит нанести обиду. Этого я не хотел. А кто его знает, как отреагирует Дож на отказ? А я пока на его земле и корабле друзей в порту Генуи. Ладно, потом разберусь с живым подарком. Я снова отвесил поклон и рассыпался в благодарности, в стиле восточных купцов, с трудом подбирая соответствующие случаю итальянские выражения. Дож благосклонно выслушал, кивнул. «Предлагаю тебе службу придворного лекаря с приличным жалованием. А чтобы знания твои не пропали в туне, можешь занять место профессора медицины в городском университете». От этого предложения я сразу же благоразумно отказался, сославшись на наличие семьи на родине. «О, семья — дело богоугодное. Но если ты передумаешь, двери моего замка для тебя всегда открыты». Я понял, что аудиенция закончена, и попятился задом к дверям. Рабыня последовала за мной. В коридоре я перевел дух. «Да, золото — это хорошо. Да что мне делать с рабыней?» Ее лицо закрывала кисия. Я откинул ее. Смугловатое, миловидное личико, стройный стан и молода, лет 18-20. «Ты кто?» — спросил я по-итальянски. «Летиция». «Хм, а имя-то французское. Меня купили у французского купца. Он и дал мне это имя», — ответила Летиция, смягчая французским акцентом неважный итальянский. Ты из каких земель? Египет. На родине меня звали Малика. Летиция мне нравится больше. Ладно, чего здесь стоять? Идем на корабль. Мы с Летицией в сопровождении гвардейцев пошли к выходу из дворца. Жаль, что я так и не успел попросить Эмилио показать мне его и рассказать о картинах великих генуэзцев. Но что делать? Вернусь же я когда-нибудь в свое время, и тогда непременно приеду сюда туристом, тем интереснее будет сравнить прошедшие за века изменения. Мы вышли на площадь. В последний раз, окинув взглядом величественный дворец дожей, я пошел в порт. Рабыня неотступно следовала за мной. Потерялась бы она в толпе, что ли? Нет, идет как привязанная. Купцы встретили меня восторженно. «Ура! Юрий вернулся! А у нас новости. Товар удалось распродать. Постой, это еще что за девка на палубе?» «Подарок мне от дожа. Золото дал, как обещал, за излечение сына. И еще вот эту девицу в придачу». «Баба на корабле, к несчастью», — безапелляционно заявил Кондрат. «Из-за нее же команда передерется». Ну, не мог же я отказать дожу, когда он дарил ее мне. — Это так. Вынужден был согласиться Кондрат. — Вот что, определи-ка ее на постоялый двор пока. Каюта одна и маленькая. На палубе матросы приставать начнут. Мы все равно на обратный путь товар закупать будем. Тогда и заберем. Неделя у тебя есть. — А дальше ее куда девать? — Продай. — Ну, подарок же! В Гену я продам, слухи до дожа быстро дойдут. — Вот незадача. Ну, ладно, дай хоть золото подержать. — Держи. За погляд денег не берут. Кондрат взял в руки слиток, взвесил его на ладони и покачал головой. — Недорого ценит дожа здоровье и жизнь сына. — Ты лучше вспомни, как я еле ноги унес из Флоренции, не заработав ни гроша. И то твоя правда. Давай обменяем его у меня на деньги, да товар купим. По приезду расторгуемся и вернем с наваром. Забирай. О, соединим с нашими деньгами, весь трюм забьем. Тут у них товар интересный. Думаю, у нас в лед пойдет. Ленты для украшений, чулки, украшений из кораллов, мыло. Статуэтки диковинные еще есть из мрамора. Только тяжелы очень, да и, боюсь, найдутся ли покупатели. Вина еще в бочках возьми. Товар ходовой, все лучше, чем мрамор. Верно, я и сам думал. Я вышел на палубу, сошел на пирс и побрел в город. Летиция покорно шла за мной. При портовом постоялом дворе селить ее нельзя. На первых этажах кабаки, где матросы со всех концов света пропивают жалование. Шум, пьяные драки и приставать точно будут. Надо искать для нее постой в городе. Поднявшись по кривой улочке, мы нашли уютный постоялый двор. Я снял комнату с питанием, заплатив хозяину на неделю вперед. Слуга проводил нас наверх, на второй этаж. Отпер дверь. Комнатка небольшая, но чистая и уютная. У окна стол, справа шкаф для одежды, кровать и пара стульев. На полу потертый турецкий ковер. Я подошел к окну, неплохой вид. Видна гавань, залив. Я даже отыскал взглядом наш корабль. А когда повернулся, застыл в изумлении. Летиция сбросила с себя все одежды и лежала на кровати. Ну что ж, коли так все повернулось, грех не воспользоваться ситуацией. Тем более, что женщины у меня не было уже давно. Без одежды рабыня была чудо как хороша. Небольшая грудь с крупными сосками, плоский живот — развитые бедра. Я разделся и улегся рядом. В любви Летиция оказалась женщиной искушенной и ненасытной. Мне пришлось на минутку прервать сладострастие. Я соскочил с кровати, оставив постановающую прелестницу, чтобы поплотнее прикрыть дверь. Думал я, устрою ее на постоялый двор, тем сегодня все и кончится. А вышел от нее уже под вечер. И пока купцы занимались закупкой товаров, я посещал рабыню каждый день. Купцы хитро насмешничали. — Юра, а чем она тебя колдовала? Посмотри на себя, а ты исхудал, как мартовский кот. Скоро штаны спадать будут. На судне, несмотря на теплую погоду, мне приходилось ходить в рубахе, чтобы не обнажать грудь с сизыми свидетельствами страсти Летиции и не давать повода зубоскалить команде.